Подлодка царапнула стену небоскреба в 800 метрах под поверхностью. Кориана похлопала по панели управления. Пот блестел на ее дорогом лице. Марма играл в свои бесконечные игры против своих сопроцессоров в темном углу маленькой каюты. Субмарина отошла от камня, и Кориана подала еще немного питания в молчащие моторчики. «Так лучше», — сказала она. Марма оторвался от экрана. «Выживем ли мы?» «Разумеется», — ответила она. «Разве мы всегда не выживали, а?» Марма посмотрел на стальной потолок, словно видя сквозь него ту резню, которая творилась на поверхности, по всему морскому древнему городу Муравейнику. «Сейчас тысячи говорят те же самые слова. Они скоро будут мертвы». Она бросила ему взгляд смешанного презрения и озабоченности. «Мы сильнее, умнее, удачливее». «Никто не удачлив больше Руис-Ава», — сказал серьезно Марма. «Если каким-нибудь чудом мы выберемся из Муравейника, давай убежим к северным космопортам. Вернемся к Черной Слезе, заберем наши пожитки и покинем Сувук. Разве в этом плане нет для тебя искусительной прелести? Разве тебе не хочется жить?» «Без Руис-Ава, который бы меня развлекал, нет», — ответила она коротко. Она посмотрела на старого пирата-киборга и увидела в его полумеханическом лице нечто, что она все чаще и чаще замечала за прошедшие недели. Это выражение лица явно говорило: «Ты безумна!» Но Марма прекрасно понимал, что нельзя говорить такие вещи вслух. Он вернулся к своим играм. Самые худшие ожидания Низы оправдались. Снова Руис-Ав привел ее в какое-то странное место. И снова оставила одну. Откормочная казалась ей самым ужасным местом, в котором ей довелось побывать. Она была пропитана атмосферой такой безнадежной жестокости, что сочла невозможным сохранить даже ниточку надежды, что Руис-Ав снова найдет для них возможность выжить. Его небольшие чудеса, которые он творил для них, показались незначительными по сравнению с ужасами откормочной. Функцию, которую она начинала понимать. Сперва она отказалась верить, что бывают люди столь развращенные и разложившиеся морально, как радириганцы. В конце концов, они казались людьми. Гундерт наставлял ее. «Они не люди, Низа принцесса. О, в любое время в нашей истории встречались люди, которые были не людьми по любым разумным стандартам. Ну, например, те, которые стараются всячески убить в людях радость и веселье. Такие были с нами с тех пор, как мы только начали слезать с деревьев. Но Радирига – одно из тех мест, где бесчеловечность была возведена в ранг религии. Ее старательно культивировали. Тут она перешла все границы извращений». Она могла только покачать головой в глубоком унынии. Через день после того, как люди увели Руиза прочь, трое страшно толстых людей пришли к ее маленькой группке. Они встали над ней, глядя на нее маленькими жесткими глазками. «Да», — сказал самый крупный, — «ты все еще красива. Ты пойдешь с нами и будешь развлекать нас в наши последние дни. Мы созрели». Под их холодным взглядом она почувствовала себя еще более наглой. «Нет», — сказала она, подтянув колени к груди. Она повернулась к Гундерду. «Я думала, что ты сказал, что здесь насильников нет, что гетманы распылили в воздухе что-то такое». Гундерд пожал плечами. Трое толстяков презрительно посмотрели на них. Самый крупный снова заговорил. «Мы не станем тратить наше драгоценное оставшееся время. Мы поиграем в более интересные игры». Он протянул к ней руку, но она отбежала. Вдруг Мальнех вскочил и встал перед толстяком. «Пошел вон, ты ее не получишь!» Толстяк фыркнул от того, насколько забавной показалась ему эта ситуация. «Не будь дураком, тощая палка! Те, кто смотрит за нами, могут наказать нас, но только если мы тебе крепко поломаем кости или повредим внутренности, так что ты не сможешь есть. А так мы можем причинять друг другу такую боль, какую только захотим». И именно это мы и сделаем, если ты помешаешь нам как-либо. Ведь мы созрели, а зрелость имеет свои преимущества и права». Малик казался серьезным до мрачности, что совершенно не было похоже на его обычную натуру. «Вы ее не получите. Она — женщина знаменитого убийцы. Если вы ее обидите, он поломает вам кости. И что самое страшное, даже не обращая внимания на тех, кто смотрит». Он повернулся к остальным. «Подумайте, что сделает с нами Руисав, если мы позволим ее обидеть?» Гундарт задумчиво потер подбородок. «Правильно думаешь». Он встал и повернулся к толстяку. «Пошли вон», — сказал он им. Дальмаэра тоже поднялся, зловеще глядя на них и сжимая кулаки. Они медленно отступили назад. Ошеломление и обида были написаны на их лицах, широких, толстых и блестящих от пота. «Это неправильно», — сказал один, прежде чем повернулся и зашлепал прочь. «Мы же созрели». Почему-то Низа не в состоянии была почувствовать никакой настоящей благодарности к людям, которые за нее заступились, хотя она знала, что должна была быть благодарна. Геджес и Желтый Лист смотрели на экран в ее комнатах, глубоко под островом Родерили. Экран изменил темную внутреннюю сбойни, превратив ее черные и серые тона в блестящие цвета. Руисав был центральной фигурой на экране. Он двигался в медленном танце, словно под какую-то неслышную музыку. Тело его было сапфирово-голубого цвета, а кровь, которая покрывала его плечи и грудь, казалась цвета остывающей лавы. В одной руке он держал нож, фиолетовое пламя в свете экрана. Ножом он чертил сложные символы в воздухе. Геджес почувствовал неудовольствие желтого листа, словно дуновение холодного ветра на его сознании. «Не беспокойся, хозяин», — сказал он со всей искренностью, на которую был способен. «Индексы остаются стабильными. Он не настолько безумен, как кажется». Она повернулась и бросила на него темный взгляд, полный скрытого глубокого смысла. Он услышал ее так же ясно, как если бы она прошептала их ему в ухо. «Ты должен надеяться, что не ошибся. Если он сломался, мы упустили уникальную возможность». «Он всегда был убийцей, хозяин. Мы заставляем его поглядеть в глаза его подлинной личности. Однажды он поблагодарит нас за его освобождение, и тогда он станет настоящим орудием, прекрасным и тонким». Она кивнула еле заметным кивком красивой головы, и он почувствовал, что купается в теплых лучах ее уверенности. Руисав спрятался где-то в подсознании, подальше от гротесковых действий и движений своего тела. Запаха падали, который пропитывал бойню, от крови. Его укрытие было теплым и светлым, полным прекрасной громовой музыки. Там витал ясный живой запах цветов, но в остальном его убежище не было столь осязаемо. Он был там в безопасности, но он не был по-настоящему счастлив. Он был одинок. Время от времени он спрашивал себя, почему бы ему не найти себе компанию. И тогда мысли его уходили в более темное место, где он видел лицо прекрасной женщины сквозь туман беспокойства. Он всякий раз уводил себя от этого образа со стыдом и страхом. Время от времени он видел, как его тело совершает страшные действия. И на миг он не верил в реальность своего убежища. Не мог, пока его жертвы стонали, пока их кровь летела на его тело. Но скоро работа закончилась, и жертвы увозились во тьму, так что он снова мог поверить и забыть про них. Время медленно проходило в темном красном свете от кормочной. Низа спала, просыпалась только на несколько бесконечных часов. Снова спала. Остальные подходили к корзинам-кормушкам, но у нее не было аппетита. Дальмаэра принес ей горсть шариков, но еда лежала возле нее на пластиковом возвышении, нетронутая. «По крайней мере, попей», — настаивал Мальнех. «Когда Руисав вернется за нами, мы должны быть сильными и готовыми действовать, а не слабыми от переживаний». Она посмотрела на него с тупым удивлением. Как он мог быть настолько глуп, чтобы ожидать, что Руис Аф вернется. «Он умер и далеко отсюда», — сказала она в ответ. Мальнех нахмурился. «Мы этого не знаем. Сколько раз Руис Аф уже изумлял нас?» «Мне кажется, что сюрпризы такого рода закончились», — сказала она. «Мы никогда больше не увидим Руиза». Но она встала и подошла к ближайшему крану. Вода была прохладная и сладкая, с легким смолистым привкусом. Она почувствовала себя чуть лучше после того, как напилась. Чуть трезвее и внимательнее. Она была первой, кто заметил возвращение родериганцев в костюмах и зеркальной брони. Звук их кованых сапог расходился волнами молчания среди откармливаемого скота. Они, казалось, шли прямо на нее. Она попятилась к остальным, но охранники изменили курс, немедленно повернув в ту же сторону, что и она. Ей хотелось бежать, но что это принесло бы? Руислав начал чувствовать, что наступает то знакомое страшное нетерпение. Металлическая полоса вокруг его талии посылала ему боль за болью. Она пытала его так, словно невидимые пальцы расковыривали незажившую рану. Он начал прислушиваться. Не раздастся ли грохот конвейера? Когда он его услышал, то подскочил к краю платформы, предвкушая удар ножа, который освободит его от страшной боли этой полосы. Он чувствовал, как лицо его искажается неестественной гримасой, не то боли, не то радости, не то безмолвного крика. Следующая тележка подплыла под смутный свет, и он нагнулся, касаясь мягкого горла дрожащими пальцами. Лицо казалось ему всего лишь пятном сквозь слезы, которые все равно выступали на его глазах каждый раз, когда его заставляли убивать. Почему, он и сам не мог понять. «Руис?» — голос оказался мягче горла, неуверенный, смазанный голос. Прочие тоже заговаривали с ним, молили о пощаде, проклинали, бредили. Он не обращал внимания. Что он мог сделать, кроме того, что прекратит их страдания? Но этот голос был совсем другим. Память коснулась его, остановила на миг удар ножа. Он потер глаза, пока не прогнал слезы. Женщина была прекрасна, с огромными темными глазами и спутанными черными волосами. На лице ее было такое неподходящее к ситуации выражение. Она смотрела на него с нежностью. Нежность сменилась ужасом, таким, что ему пришлось отвести глаза. Полоса металла посылала ему боль. Боль вышибала дух из его груди, так что он наклонился, прижав к животу руки. «Руис, это ты? Что они сделали с тобой?» Голос ее казался таким же сладким, насколько горька была боль. Он снова посмотрел на нее, и в мозг его проникла тоненькая струйка памяти. «Низа? Ее ведь звали именно так. Кто она ему?» Низа смотрела на Руизава и не желала его узнавать. Он был обнажен, если не считать металлической полосы вокруг талии. Он был весь покрыт засохшей кровью, которая казалась черной в тусклом красном свете. Волосы его сбились и слиплись в колючки, словно он втирал в них кровь и потом специально слепил их. Он наверняка был безумен. Глаза его были широко открыты, белки казались огромными. Губы растянулись над зубами в страшной ухмылке. В одной руке он сжимал нож. И нож, и рука были покрыты застывшей кровью. Крови было столько, что даже форма его руки была словно смазана, не видна под сгустками. Никакой демон из ада не мог показаться более страшным. И даже в своем наркотизированном состоянии она была перепугана. «Руис», — сказала она совсем не так уверенно, — «неужели это чудовище действительно Руис Аф?» «Наверное, нет», — подумала она. «Наверняка это просто пытка, придуманная ее мучителями из-за ее собственных таинственных прихотей. Это какой-то автомат, изготовленный в виде Руиза». Лицо его исказилось еще больше. Он упал на колени, издавая странные крякающие звуки. Дыхание его свистело так, словно он едва мог втолкнуть воздух в легкие. Она услышала тихий жестяной голос где-то рядом. «Выполняй!» — потребовал он. Боль съедала его, пожирала все его естество. Вскоре от Руиз-Ава ничего не останется, кроме пустой кожи. Он смутно подумал о том, будет ли этот пустой мешок стоять и резать. Но потом он понял, что это не имеет значения, что он сам исчезнет, спасенный от боли и сознания того, что он делает. Он почувствовал смутное удивление, что не увидел возможность такого бегства раньше. Как легко это будет — заставить боль выжечь его дотла, до последней капельки. Пусть чья-то другая рука отберет драгоценную жизнь Низы, но не его собственная. Он не мог понять, почему это так важно, но он знал, что это очень важно. Поэтому он провалился навстречу смерти почти радостно.